Пламечка. Жила-была свечка. И у нее был сынок, маленькое Пламечко. Он был озорник и проказник, и ему очень хотелось иметь друга. «Давай дружить!» – крикнул Пламечко паучку, который жил в углу. «Давай!» – ответил паучок. «Поиграем в салки?» «С удовольствием!» Но только он попытался поймать Пламечко, как, конечно же, обжег себе лапку. «Извини, Пламечко, но я, пожалуй, не смогу дружить с тобой». «Давай дружить!» – крикнул Пламечко маленькой девочке, которая жила в их доме. «Мама меня учила держаться подальше от огня», – ответила девочка и ушла в другую комнату. «Солнышко, солнышко, давай дружить!» «Ты слишком далеко от меня, дружок, слишком далеко». Пламечко огорчился, ему стало грустно, и вдруг налетел ветерок. «Пламечко, я умею играть на дудочке, хочешь послушать?» «Хочу», — обрадовался Пламечко, «хочу». Ветерок заиграл, а Пламечко слушал-слушал и стал тихонечко танцевать. «Ты прекрасно танцуешь!» – похвалил его ветерок. «А ты красиво играешь на дудочке. Поиграй еще!» С тех пор Пламечко и ветерок стали друзьями. Вы, конечно, видели, как танцует Пламечко. И если вы очень-очень прислушаетесь, вы услышите, как играет ветерок.